Глава 14. Дмитрий стоял у окна и задумчиво смотрел на город, раскинувшийся у его ног. С высоты 70-го этажа Москва походила на игрушечный макет, который так любят школьники в музеях миниатюр. Казалось, любой домик можно взять в руки и с легкостью переставить в совершенно другое место. И никто даже не заметит этих изменений. В земле не останется даже выемки, и вся территория будет по-прежнему равномерно припорошена снегом. Большая стрелка лишь слегка миновала цифру 4, однако небо уже начало стремительно темнеть. Город постепенно заполнился огоньками, словно они были его подлинными жителями, которые разом выбрались на прогулку. Москва выглядела сказочной, хрупкой и совершенно не похожей на тот шумный, суетливый город, что окружал Дмитрия каждый день. Затем пошел снег. Крупные тяжелые снежинки касались поверхности стекла, и Лесков невольно пожалел о том, что в офисе нет возможности открыть окно. Почему-то сейчас захотелось подставить лицо холодному ветру, словно это могло помочь избавиться от мыслей, которые уже 2 часа не давали ему покоя. Это случилось во время обеденного перерыва. Дмитрий и Бран выходили из ресторана и собирались сесть в машину, чтобы поехать на очередную встречу, когда Киву прервался на половине фразы. Он заметил стремительно приближающегося к нему мужчину. Лесков не сразу узнал его. Это был Евгений Исаев, владелец ночного клуба «Тройка». Свое название заведение оправдывало с лихвой, так как в мировом рейтинге по дороговизне оно находилось как раз на 3-м месте. Дмитрий помнил Исаева в первую очередь по его манере подавать себя в обществе. Всегда одевался с иголочки, говорил спокойно и, несмотря на веселый род занятий, крайне редко улыбался. Внешне Евгению можно было дать не более 40, однако сегодня Дмитрию показалось, что Исаев постарел как минимум на 7 лет. Его лицо выглядело изможденным и осунувшимся, под глазами залегли темные круги, щеки ввалились. Прежде идеально выбритое лицо покрывала недельная щетина. Русые волосы казались несвежими и растрепанными. Сегодня на Евгении не было и привычного костюма. Он надел черные джинсы и свитер, а на плечи небрежно накинул пальто. Следом за Евгением по земле волочился шарф, который чудом еще не вывалился из кармана. Охрана Киву заметно насторожилась, увидев столь подозрительного типа. Однако Бран жестом велел им отойти. Тем временем Исаев приблизился, и Лесков ощутил сильный запах алкоголя. «Бран, Дима, мне больше не к кому идти», — еле слышно произнес Евгений. В его глазах отразилась такая обреченность, что Диме невольно стало не по себе. Обычно спокойный и сдержанный, сейчас Исаев с трудом сдерживал слезы. «Лику, мою младшую девочку забрали. Я могу с вами где-нибудь поговорить, не на улице». «Я в курсе вашей ситуации, Евгений». Прохладный тон Киву тут же дал понять, что на этом его желание разобраться в происходящем ограничивается. «Тогда тем более, Бран, умоляю, помоги мне!» Исаев то ли не уловил настроение своего собеседника, то ли попросту не поверил. Все это время он и Киву неплохо общались, можно даже сказать, дружили. Бран был знаком с его семьей, и они вместе не раз летали в Куршавель кататься на лыжах. Что касается Лики, то на прошлый день рождения Бран лично подарил девочке частное выступление ее любимой музыкальной группы. Вот только сейчас румын словно не помнил об этом. Он бесстрастно смотрел в лицо своего друга, не показывая ни капли сочувствия. «Евгений, я предупреждал вас, что этим может закончиться», — спокойно произнес Киву. «Я говорил вам не связываться с теми людьми. Однако, что вы мне сказали?» «Бран, я ошибся!» — выкрикнул Евгений. «Со всеми бывает. Это бизнес, я прогорел. Но Лика ведь ни при чем. Боже мой, если бы ты видел, что за видео они мне прислали! Пожалуйста, посмотри его. Если бы ты видел то, что видел я, ты бы не говорил!» «И все же, напомните мне, что вы сказали мне?» «Я не помню, что сказал! Господи, это было месяц назад!» «Вы сказали, что я параноик, и мне везде мерещатся враги. услужливо напомнил ему Киву. «Вы ввязались в заведомо провальную авантюру, и вместо того, чтобы приумножить свое состояние, оказались должны своему непроверенному партнеру сумму, вдвое превышающую стоимость вашего клуба. Насколько я понимаю, неделю назад вы должны были вернуть эти деньги». Евгений молчал. Пока Бран говорил, он тщетно искал слова в свое оправдание. Однако, взглянув на собеседника, понял, что любая фраза разобьется вдребезги о его жестокое безразличие. Тогда он дрожащими пальцами вытащил из кармана мобильный телефон. «Смотрите!» — воскликнул он, развернув экран в сторону Брана и Дмитрия. «Смотрите, что они с ней сделали!» Уже через несколько секунд Лесков отвел взгляд. Он привык видеть подобные ролики, но обычно жертвы были гораздо старше мужского пола, и они подвергались избиению. Здесь же издевались над 13-летней девочкой. «Он изнасиловал ее», — прошептал Евгений, и по его щекам потекли слезы. «Бран, я на колени встану, только верни мне ее живой!» Киву взял из его рук телефон и выключил видео. В какой-то миг Дмитрию показалось, что после увиденного румын все же смягчится. Бран действительно выглядел заметно помрачневшим. Однако, когда он заговорил, его тон по-прежнему звучал равнодушно. «Для меня не новость то, что Беридзе любит девочек помоложе. Но меня удивляет то, что вы, Евгений, до сих пор не переписали на него свой клуб, свой дом, свою коллекцию машин». «Бран, ты что, не слышишь меня? Я думал, что найду деньги. Думал, что смогу договориться, а они похитили мою дочь, забрали прямо из школы, сволочи. Мне нужна твоя помощь. Дим, послушай меня, я знаю, что ты умеешь находить общий язык с людьми. Пожалуйста, я умоляю тебя, уговори его вернуть мне дочь. Я найду деньги. Пусть даст мне хотя бы пару недель. Дим, я заплачу тебе сколько скажешь, любую сумму». «Вам уже не из чего платить, мой дорогой друг. А у Дмитрия своих забот достаточно», — прервал его Киву. «Я не позволю вам подставлять под пули моих людей. Это ваша дочь, Евгений. Так будьте же отцом. Защитите ее сами». С этими словами Бран смерил своего друга презрительным взглядом, после чего сел в машину. Лесков, не задерживаясь, последовал за ним. «Кто этот Беридзе?» — поинтересовался Дмитрий, когда машина тронулась с места. «Надеюсь, вы интересуетесь из праздного любопытства», — усмехнулся Киву. Теперь его напускное спокойствие исчезло, и его лицо сделалось еще более мрачным, чем во время просмотра того видео. «Допустим, из любопытства. Мне интересно, насколько эта фигура важна на шахматной доске?» «Она важна для проекта процветания. Беридзе – один из ключевых спонсоров, который ежегодно переводит на счет внушительную сумму денег. Такую, какая вам и не снилась, Дмитрий. Поэтому защищают его остальные спонсоры, в том числе и я. Относительно недавно вы показывали мне черновик договора о финансировании этого проекта, когда решался вопрос о моей кандидатуре. Насколько мне не изменяет память, средства автоматически списываются со счета спонсора до тех пор, пока он жив или проект не будет реализован». «Верно». «Иными словами, для сохранения условий договора необходимо лишь живое тело спонсора. Никаких персональных подтверждений платежей и отчетов с его стороны». Бран кивнул. «Проект поддерживается всеми развитыми государствами мира. Он проверен и хорошо защищен, поэтому Международный банк упростил нам процедуру платежа», — пояснил он. «Подтверждений и отчетов не нужно. Главное, чтобы семья клиента или его финансист ежемесячно подтверждали, что спонсор жив. Это влияет на многое». «На многое» было недостаточно хорошим пояснением для Дмитрия. Однако на данный момент его больше интересовал ответ касательно платежей. То есть даже тяжело больной продолжает быть спонсором. «Дмитрий, Вы, видимо, меня не услышали. Если желаете покалечить Беридзе, то немедленно отправитесь на кладбище, потому что за него вам будут мстить самые могущественные люди мира, в том числе и я. Забудьте, что видели сегодня. Вы слишком молоды, чтобы лишиться жизни из-за человека, которому ничем не обязаны. Это не ваша ответственность. Чуть помолчав, Лесков задумчиво произнес: «Не моя. Но и не той девочки. То, что ей катастрофически не повезло с отцом, факт. Но почему она должна становиться крайней? Заметьте, она тоже слишком молода, чтобы лишиться жизни. Моложе, чем я». На этой ноте предлагаю закончить. В голосе Брана послышалось легкое раздражение. «Не нужно строить из себя героя, поскольку, что бы вы ни сделали с Беридзе, вас найдут и уничтожат. Я лично вас сдам, потому что не собираюсь ложиться в соседнюю могилу. Повторяю, это не ваши проблемы. Поэтому сделайте одолжение. Не играйте в народного мстителя. Договориться с Беридзе вам не удастся. Как только эффект пройдет, он убьет вас и заберет уже обоих дочерей Исаева». «Я вас услышал», — ответил Дмитрий. Он посмотрел в окно, делая вид, что данная тема его больше не интересует. Но Бран не поверил. Чуть помолчав, он снова обратился к своему собеседнику. «Я знаю Лико», — устало произнес Румен. «На редкость хороший, не избалованный деньгами ребенок. Меньше всего я желал ей такой участи. Но так случилось. И в данной ситуации я совершенно ничего не могу сделать. Если бы мог, все давно бы прекратилось». На этом тема была исчерпана. И, наверное, ее стоило выбросить из головы. Однако спустя 2 часа Лесков по-прежнему вспоминал фрагменты, показанные ему видеозаписи. Глядя на город с высоты 70-го этажа, он ждал, когда секретарь, наконец, сообщит ему о визите Владимира Ивановича. Этот человек всегда работал поразительно быстро, поэтому Дмитрий не сомневался, что он объявится в течение ближайшего часа. Так и оказалось. Спустя 15 минут позвонила секретарь, желая поинтересоваться, может ли он принять Владимира Ивановича. И вскоре посетитель уже усаживался в кресло напротив Дмитрия. Лескову нужно было всего лишь узнать домашний адрес Беридзе и его планы на сегодняшний вечер. По указанному адресу Дмитрий прибыл спустя несколько часов. Жилище Заали Мирабовича представляло собой старинную усадьбу в стиле екатерининского классицизма. Она находилась на берегу озера, окруженная высокой чугунной оградой. Камеры видеонаблюдения казались слишком современными для подобной архитектуры, поэтому выглядели несколько неуместно. Таким же неуместным казался и современный охранный пункт, больше похожий на грубую серую коробку. «Я от Исаева, его юрист, принес документы», — произнес Дмитрий, когда охранник поинтересовался, зачем тот пожаловал. «Подождите», — буркнули в ответ. 2 охранника вышли Дмитрию навстречу и скользнули по его фигуре придирчивым взглядом. Затем один из них потребовал открыть небольшой черный кейс, который Лесков держал в руках. Внутри оказалась папка с документами, на что охранник удовлетворительно кивнул. «Расстегните пальто, нам нужно проверить вас на наличие оружия». Лесков беспрекословно подчинился. Пистолет он с собой брать не стал, потому что был уверен, что на территории этой усадьбы оружия предостаточно. Обыскав Дмитрия, охранник велел парню следовать за ним. Спустя 2 часа к Заали Мирабовичу должны были пожаловать гости. Однако Беридзе все же согласился принять своего неожиданного посетителя. Грузин сидел за столом в своем роскошном кабинете и с наслаждением курил сигару. Это был полный темноволосый мужчина лет 40 с характерной для его национальности формой носа. Одет он был в коричневый костюм в клетку, но галстук на его шее отсутствовал, придавая встрече неформальную обстановку. Карие глаза Беридзе внимательно скользнули по вошедшему. Несмотря на то, что охранник не назвал имени юриста Исаева, Заали Мирабович догадывался, кто к нему может прийти. Лескову обращались многие его знакомые, потому что, несмотря на свой молодой возраст, этот парень всегда добивался своего. В определенных кругах его называли «Черным бароном», но не потому, что кто-то неумело прочитал название его компании, а потому что ходили слухи о цыганских уловках, которые парень умело использует. Поговаривали, что он гипнотизирует своим взглядом, заставляя людей подчиняться ему, подобно марионеткам. С Лесковым пробовали судиться, ему угрожали, несколько раз даже пытались убить. Но в первом случае наемный убийца в итоге убил своего заказчика, причем бесплатно. А со вторым и вовсе произошла какая-то странная история. «Добрый вечер, Зали Мирабович», – произнес Дмитрий, делая несколько шагов навстречу сидящему. «Благодарю, что вы согласились принять меня без предварительного звонка. Обычно это не в моих правилах – врываться без приглашения. Однако Евгений Тарасович сообщил мне, что дело крайней важности. Позвольте представиться. Мое имя Дми...» «Я хорошо знаю, кто ты такой». В голосе мужчины послышался сильный грузинский акцент. «У тебя дурная слава, Лесков. Как у цыгана, который в конец оборзел и ворует даже у собственных соседей. Поговаривают, что в глаза тебе лучше не смотреть, да? После общения с тобой люди впадают в транс на несколько часов. Интересно, как ты это делаешь?» «А еще я, подобно медузе Горгоне, превращаю врагов в камень», — спокойным тоном произнес Дмитрий, без разрешения усаживаясь в кресло напротив. «Зали Мирабович, вы не производите впечатления легковерного человека. Так зачем вы сейчас передаете мне все эти ничем не подкрепленные сплетни? В отличие от вас, я работаю куда чище». «Осторожнее, пацан. За такие слова можно и башки лишиться». С этими словами Зали Мирабович извлек пистолет и направил его на Дмитрия. «Давай свои бумажки, сучонок, пока я не разозлился». Лесков с поразительным для его ситуации спокойствием открыл кейс и протянул Беридзе папку с документами. «Девочка», – тихо произнес Дима, когда мужчина открыл папку. «Где она?» «Какая девочка?» – хохотнул грузин. «Я не знаю никакой девочки. А ту, которую знаю, так она ведь уже не девочка. Она уже опытная женщина. А это что за...» В тот же миг Зали Мирабович переменился в лице. Вместо документов он увидел несколько белых листов, хотя еще миг назад ему казалось, что он видел какой-то договор. Когда он вновь поднял глаза на Лескова, ярость на его лице сменилась выражением ужаса. Зали Мирабович попытался было подняться на ноги, чтобы броситься прочь, но все его тело словно наполнилось свинцом. Он хотел закричать, но вместо этого с его губ сорвался сиплый вдох. Хотел зажмуриться, но медные глаза сидящего напротив существа не позволяли это сделать. Беридзе даже сказал, где находится девочка, но тварь никуда не исчезла. А потом с потолка внезапно начала капать вода. Зали не понимал, откуда она взялась, но у этой воды был отчетливо выраженный запах моря. Одна из капель упала ему на лицо и скользнула на губы, словно предложив попробовать себя на вкус. Она оказалась теплой, с металлическим привкусом крови. Мужчина поднял голову наверх и беззвучно закричал. Прямо на потолке он увидел лицо 10-летней девочки, которая понравилась ему, когда он отдыхал во Вьетнаме. Ее родители были слишком бедны, чтобы вызвать какие-то проблемы, поэтому Беридзе развлекался с ней 2 недели, после чего утопил в море. Об этом никому не было известно, но существо с желтыми глазами вызвало в нем этот образ. Затем красивое личико девочки исказилось, превращаясь в чудовищную гримасу утопленницы. «Уходи!» – прохрипел Беридзе. «Я теперь всегда буду с тобой», – издевательски ласково ответил призрак, и от его голоса по телу грузина побежали мурашки. «Мы все будем с тобой». Очередная волна ужаса заставила Зали Мирабовича снова закричать, но его широко раскрытый рот так и не издал ни единого звука. Его массивное тело затряслось, когда он услышал еще один детский голосок. Рядом с существом с медными глазами возник призрак еще одной девочки. Все ее тело покрывали ссадины и кровоподтеки, белое платьице было изодрано и перепачкано кровью. На когда-то красивом личике красовался уродливый шрам, который Беридзе оставил ей ножом за то, что она его укусила. «Оставьте меня в покое!» Мужчина сам не заметил, как перешел на грузинский. Он попытался было перекреститься, но замер, когда увидел 12-летнюю темнокожую девочку, которая понравилась ему в ЮАР. В руке она сжимала тряпичную куклу, которую сшила ей ее мать. Когда Беридзе посмотрел на девочку, он увидел, что живот куклы распорот, а тканевое лицо напоминает его собственное. Не помня себя от ужаса, мужчина бросился прочь из комнаты. Он остановился лишь тогда, когда оказался в обеденном зале. Стол уже был сервирован на 20 персон, и девушка, раскладывающая салфетки, в испуге попятилась назад, увидев перекошенное от ужаса лицо Беридзе. «Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!» — бормотал он, нервно озираясь по сторонам. «Убирайтесь!» Девушка решила, что это обращение относится к ней, и бросилась прочь. Не помня себя, Беридзе опустился на один из стульев и, схватив со стола графин с коньяком, начал жадно пить. После нескольких глотков ему стало чуть легче. Он закрыл глаза, пытаясь отдышаться. Но когда открыл их вновь, то увидел, что за столом сидят все 11 девочек, которые когда-то радовали его. Они смотрели на него пустыми белыми глазами, изуродованные, разлагающиеся, источающие запах смерти. «Ты не убежишь от нас. Теперь мы всегда будем вместе», — сказала девочка, с которой Беридзе развлекался на отдыхе в Колумбии. Ее маленькая белая ладошка, покрытая сетью вен, ласково накрыла широкую руку мужчины, и в этот миг он закричал от ужаса. Этот дикий вопль разнесся едва ли не по всему этажу. Желая прервать прикосновение призрака, мужчина схватил со стола вилку и вонзил ее себе прямо в руку. «Уходите от меня! Убирайтесь!» — закричал он. Вскоре его восклицания превратились в тихие всхлипывания. Он уже не помнил, что здесь делает, не помнил, что к нему вообще кто-то приходил. Он даже не помнил собственное имя. Сотрудники скорой помощи нашли Зали Мирабовича, сидящим за обеденным столом. Одну за другой он вонзал вилки в свое тело, словно и не чувствовал боли. Его взгляд, полный ужаса, метался из стороны в сторону. То и дело он поворачивал голову к одному из пустых стульев и просил оставить его в покое. На появление врачей мужчина даже не отреагировал. Тем временем Дмитрий наконец нашел небольшую заброшенную лачугу на окраине Москвы, где держали Лику. Он обнаружил ее в подвале, лежащей на старой раскладушке. Одежды на девочке не было, она лишь куталась в старую простынь с кровавыми разводами. Когда она увидела Дмитрия, то не издала ни звука, но в ее затравленном виде читался такой ужас, что Лесков не стал тратить время на объяснение и снова применил внушение. Девочка немедленно успокоилась. Она беспрекословно вышла следом за Димой из подвала, не обращая внимания на двух убитых охранников. Один застрелил второго, а после сам пустил себе пулю в висок. Теперь их тела безвольно склонились над карточным столом. На фоне монотонно бубнил переносной телевизор. «Почему я не вижу вашего лица?» — еле слышно спросила девочка, когда они уже были на половине пути до ее дома. Внушение позволило ей немного успокоиться, и она, завернувшись в пальто Дмитрия, наконец согрелась. Лика в который раз посмотрела на мужчину, сидящего за рулем, но почему-то опять увидела лишь размытое пятно. У этого человека были темные волосы, но она не могла понять, какой они были длины, потому что все сливалось с сиденьем и черным пиджаком. Глаза у него тоже вроде были темными, даже черными, как у цыгана. Наверное, если бы она встретила его еще раз, то вряд ли бы смогла узнать. Он обратился к девочке лишь раз, когда машина наконец остановилась у ворот особняка ее родителей. «Ты должна все забыть и жить дальше. Тот человек больше тебя не тронет. Он вообще больше никого не тронет. Иди домой». Свести человека с ума Дмитрию было не впервой. Он давно понял, что его способность внушать страх действует куда лучше, чем остальное внушение. А психика человека — чертовски хрупкая штука. Впервые Лесков опробовал свою догадку на наемном убийце, которого к нему подослали уже во второй раз. Дмитрий до сих пор иногда позванивал своей знакомой, которая работала в доме для умалишенных, чтобы выяснить, как чувствует себя пациент по фамилии Зубарев. «Уже второй год как без изменений», — — ответила ему врач, когда он позвонил ей в последний раз. «Ему колят сильные транквилизаторы, иначе бросается на медперсонал или пытается навредить себе. Зубарев по-прежнему видит призраков людей, которых он убил. А еще говорят, судьба несправедлива. Представляешь такое наказание? Я бы даже врагу не пожелала. А ты?»